20. Ничто не прекрасно, только человек прекрасен. На этой наивности зиждется вся эстетика. Она ее первая истина. Прибавим к ней сейчас же и вторую. Ничто не безобразно, кроме вырождающегося человека. Этим будет ограничена область эстетического суждения. По физиологической поверке все безобразное ослабляет и огорчает человека. Оно напоминает ему о гибели, опасности, бессилии. Он фактически теряет при этом силу. Действие безобразного можно измерять динамометром. Когда человек вообще подавлен, то он чует близость чего-то безобразного. Его чувство власти, его воля к власти, его мужество, его гордость — все это умаляется вместе с безобразным и возрастает вместе с прекрасным. Как в том, так и в другом случае — мы делаем одно заключение. Предпосылки для этого имеются в чудовищном изобилии в инстинкте. Безобразное понимается как знак и симптом вырождения. Что хоть самым отдаленным образом напоминает о вырождении, то вызывает в нас суждение «безобразно». Каждый признак истощения, тяжести, старости, усталости, всякого рода несвобода, как судорога, паралич, прежде всего запах, цвет, форма разложения, тления, хотя бы даже в самом разреженном виде символа, все это вызывает одинаковую реакцию, оценку безобразно. Ненависть вырывается здесь. Кого ненавидит тут человек? Но в этом нет сомнения. Упадок своего типа. Он ненавидит тут в силу глубочайшего инстинкта рода. В этой ненависти сказывается содрогание, осторожность, глубина, дальнозоркость. Это глубочайшая ненависть, какая только есть. В силу ее искусство глубоко. 21. Шопенгауэр. Шопенгауэр. Последний немец, идущий в счет, представляющий собою европейское явление, подобно Гёте, подобно Гегелю, подобно Генриху Гейне, а не только местное, национальное, является для психолога случаем первого ранга. Именно как злобно-гениальная попытка вывести в бой в пользу общего нигилистического обесценения жизни как раз противоположные инстанции, великие самоутверждения воли к жизни, формы избытка жизни. Он истолковал одно за другим искусство, героизм, гений, красоту, великое сочувствие, познание, волю к истине, трагедию как следствие отрицания воли или потребности воли в отрицании, величайшая психологическая фабрикация фальшивых монет, какая только есть в истории за исключением христианства. Если вглядеться внимательнее, он является в этом лишь наследником христианской интерпретации, с той только разницей, что также и отвергнутое христианством великие факты культуры человечества он сумел одобрить все еще в христианском, то есть нигилистическом смысле. Именно как пути к спасению, как предформы спасения, как стимуланция потребности в спасении. 22. Рассмотрю один случай. Шопенгауэр говорит о красоте с меланхолическим пылом. Почему, в конце концов? Потому что он видит в ней мост, который ведет дальше или возбуждает жажду идти дальше. Она является для него освобождением от воли на мгновение. Она влечет к освобождению навсегда. Особенно ценит он ее как освободительницу от луча центра воли, от полового чувства. В красоте он видит половой инстинкт отрицаемым. Удивительный святой! Кто-то противоречит тебе. Боюсь, что природа. Для чего вообще существует красота звука, цвета, аромата, ритмического движения в природе? Что вызывает красота? К счастью, ему противоречит также один философ. Не какой-нибудь менее значительный авторитет, а божественный Платон, так называет его сам Шопенгауэр, поддерживает другое положение, что всякая красота возбуждает к произрождению, что это именно есть проприум ее действия, начиная с самого чувственного и кончая высшим, духовным. 23. Платон идет дальше. С невинностью, для которой нужно быть греком, а не христианином, он говорит, что не было бы вовсе никакой платоновской философии, если бы в Афинах не было таких прекрасных юношей. Их вид только и погружает душу философа в эротическое опьянение и не дает ей покоя, пока она не бросит семя всего великого в такую прекрасную почву. Тоже удивительный святой. Не веришь своим ушам, предполагая даже, что веришь Платону. По крайней мере, угадываешь, что в Афинах философствовали иначе. Прежде всего, публично. Ничто не является в меньшей степени греческим, нежели плетение паутины понятий отшельником. Amor intellectualis Dei на манер Спинозы. Философию в духе Платона можно бы скорее определить как эротическое состязание, нежели как дальнейшее развитие и одухотворение древней агональной гимнастики и ее предусловий. Что выросло под конец из этой философской эротики Платона? Новая художественная форма греческого агон – диалектика. Напомню еще, против Шопенгауэра и во славу Платона, о том, что также вся высшая культура и литература классической Франции выросла на почве полового интереса. В ней всюду можно искать галантность, чувство, половое состязание, женщину. Никогда не будешь искать напрасно.